Я очень люблю вот это стихотворение. О. Не знаю, может, нам покажется мрачным очень. То ли смех, то ли стон разгулялся в переулках, обращенный эхом гулким в колокольный перезвон, и стелился, как туман, заползая через щель. Где-то спрятаться успели в темный давнишний чулан, где унылый старый хлам упакован паутиной, где забытые картины помнят по золоту рам, помнят славные дела, лыжи, а на них наркома, тройку ту, что возле дома в неизвестность увезла. Но не помнящий зла, пыль глотали в упоении, боялись и боялись воскрешения, отпущения козла, отпущения грехов, ставших жизнью пережитой, погребенную под плиты, украшений венков, ничего им не понять, перелистывать страниц, где им было чем гордиться, поминать и проклинать из подрубленных корней плетью взбитого холопства, отрекаться от отцовства, холить пасынков. Ах, несчастный, странный мир, мир треклятый и привычный. Здесь справляют необычный по чуме веселый пир. Вот и музыка вошла. Поминально зазвучали или к благовести красные колокола.